нормирования пищевых продуктов. Основой ведения хозяйства были обязательные поставки пищевых продуктов государству. Они стали проводиться с вступлением в силу распоряжения 27 августа 1939 года. Растительные продукты подлежали обязательной сдаче с момента отделения их от земли, продукты животноводства с момента их получения. Обязательной сдаче не подлежали лишь те сельскохозяйственные продукты, которые были необходимы для питания крестьян и для прокорма скота по установленным нормам. Определенное количество зерна оставлялось в качестве семенного фонда. Таким образом, в сельском хозяйстве с самого начала были определены, хотя и несколько ограничены, однако довольно ясные правовые нормы. Связь потребителя с так называемым последним распределителем, то есть розничным торговцем, осуществлялась по продовольственной карточке. С ней вместе и возникло вызвавшее впоследствии столько ненависти понятие среднего потребителя. Карточная система снабжения учитывала потребности различных возрастных групп населения, а также, насколько это было возможно, и уровень производительности труда различных рабочих, и прежде всего физического труда, так как только этот труд может быть фактически измерен. Вооруженные силы, если они не находились на оккупированной территории, за счет которой они и довольствовались, получали продовольствие по своим нормам снабжения. В соответствии с весьма различными возрастными особенностями гражданского населения и большой физической нагрузкой, испытываемой солдатами, нормы выдачи жиров были сравнительно низкими, а мясо, наоборот, очень высокими. Крестьянское население получало карточки только на те виды продуктов, которых оно само не производило. Особое внимание при установлении норм на продукты питания с первого до последнего дня войны уделялось снабжению беременных женщин и маленьких детей. Вся система нормирования постоянно согласовывалась с германским министерством здравоохранения, и его медицинские рекомендации соблюдались в той мере, в какой это допускало продовольственное положение в стране. Наряду с нормальными карточками имелся еще целый ряд различных специальных продовольственных карточек. От карточки отпускника и карточки, выдаваемые по случаю бракосочетания, до особых карточек дополнительного питания, выдававшихся при налетах вражеской авиации. Таким образом, до некоторой степени удовлетворялись более или менее все возникающие потребности. Продовольственные талоны, собранные последним распределителем, служили оправдательным документом для нарядов на продовольствие, посредством которых устанавливался спрос и одновременно обеспечивалось достаточное его удовлетворение. Продовольственные карточки были действительны в течение 4 недель. В ходе войны система нормирования постоянно дополнялась и становилась все более гибкой, а вышеизложенный принцип распределения оставался неизменным с первого и до последнего дня войны. Нормы на пищевые продукты устанавливались Министерством продовольствия. Чем сильнее затягивалась война, тем больше политическое значение приобретали всякие изменения норм и в особенности сокращения их. Небольшие изменения каждый раз согласовывались с высшим партийным руководством, а более крупные требовали вмешательства самого Адольфа Гитлера. Часто требовались недели, чтобы убедить его в неизбежности тех или иных сокращений и получить на это его согласие. О том, как проходило снабжение населения продуктами питания в течение войны, говорят следующие данные. Таблица. Средние нормы выдачи продуктов в граммах. Первая колонка – период выдачи. Вторая колонка – хлеб. Третья колонка – крупа. Четвертая колонка – мясо. Пятая колонка – жиры. Шестая колонка – сахар. Седьмая колонка – мармелад. Восьмая колонка – примечания. Первый период – 28 августа-24 сентября 1939 года. Соответственно, прочерк 600, 2800, 1360, 1120, 700, хлеб, картофель и молоко без ограничений. 25-й период, 30 июня, 27 июля 1941 года. Соответственно, 9600, 1600, 1050, 900, 700. Картофель без ограничений. 50-й период. 31 мая, 27 июня 1943 года. Соответственно, 9600, 1800, 900, 700. Картофель 12000. 75-й период. 30 апреля, 27 мая 1945 года. Соответственно, 5800, 300, 1500, 375. Прочерк. Картофель 10000. Конец таблицы. Из этих данных ясно видно, что снижение средних норм до минимума, необходимого для существования, 1800 калорий, произошло лишь в самой последней фазе войны. На так называемые политические нормы Министерство продовольствия не имело никакого влияния. Это объяснялось чисто политическими соображениями. Особых норм для заключенных в концлагерях установлено не было. Они получали столько же, сколько и другие заключенные и содержащиеся под стражей, то есть на 20% меньше пайка среднего потребителя немца. Иностранные рабочие и военнопленные из западных стран получали продукты питания по таким же нормам, как и гражданское население Германии. Не вызывает сомнений, что от принципа политических пайков, который, кстати, является отнюдь не немецким изобретением, в будущем придется отказаться. На Нюрнбергском процессе неоднократно отмечалось, что политические пайки в Германии во время войны были значительно большими, чем те, которые средний потребитель получал по своим карточкам в послевоенные годы.